Он иначе смотрел на это. Он был помешан на порядке, на дисциплине. Он хотел, чтобы работа шла без сучка, без задоринки. А кто потом забирал алмазы, кто получал за них деньги, ему было наплевать. Это его не интересовало. Он считал, что все это не для него, что это негритянские хитрости. Интересно, Макс Бем так тщательно скрывал свои делишки или просто тогда еще не начал заниматься незаконной торговлей? Жозеф, а ты знал, что Макс Бем увлекался орнитологией? Ты хочешь сказать птицами? Да, конечно, хозяин. Жозеф рассмеялся, сверкнув зубами. Я ходил с ним смотреть на аистов. Куда? В Баянгу. На запад, за лесопильный завод. Туда прилетали тысячи аистов. Они ели кузнечиков и разных мелких животных. Жозеф снова расхохотался. А жители Баянги ели аистов. Бем не мог этого вынести. Он убедил Бокассу основать там заповедник, и многие гектары лесов и саванны тут же были объявлены неприкосновенными. Я этого никогда не понимал. Лес, он ведь для всех. Тогда в Баянге стали охранять слонов, горилл, баранов бонго, газелей. И аистов тоже. Итак, швейцарец сумел защитить своих птиц. Собирался ли он использовать их для контрабанды алмазов? Во всяком случае, обмен состоялся. Бокассе алмазы, Бему — птицы. Ты знал семью Макса Бема? Не очень. Его жена нигде не показывалась. Вечно была больна. Жозеф осклабился. Одним словом, белая женщина. Вот сын Бема был совсем другой. Он иногда ездил с нами, все молчал, такой мечтатель. Любил бродить по лесу. Нгакола пытался его воспитать. Давал ему водить джип, заставлял ходить на охоту, наблюдать за работой геолога в шахте. Он хотел сделать из него мужчину. Но молодой белый оставался таким, как был. Рассеянным, пугливым. В общем, недотепа, и все тут. Самое удивительное, что внешне они были очень похожи, отец и сын. Совершенно одинаковые, можешь мне поверить. Оба широкоплечие, у обоих короткие волосы ежиком и лица круглые, как арбуз. Но Бем терпеть не мог своего сына. Почему? Потому что мальчуган был трусоват. А Бем не переносил трусости. Что ты имеешь в виду? Жозеф заколебался, потом наклонился ко мне и тихо сказал. Его сын был словно зеркало, ты понимаешь? Зеркало его собственной трусости. Ты же только что мне сказал, что Бем никого не боялся. Никого, кроме самого себя. Я внимательно посмотрел во влажные глаза Мконты. Его сердце, хозяин. Он боялся своего сердца. Жозеф приложил руку к груди. Бем боялся, что у него внутри все перестанет работать. Все время щупал свой пульс. В Банге он постоянно лежал в клинике. В Банге? В какой клинике? В больнице для белых. В Клиник де Франс. Они все еще существуют? Более или менее. Сейчас она открыта для черных и принимает там центральноафриканские врачи. Я задал решающий вопрос. Ты участвовал в последней экспедиции Бема? Нет. Я тогда только что переехал в Баганду. В лес больше не ходил. А что тебе известно о ней? Только то, что рассказывали. А в Мбаике то путешествие стало легендой. Все даже помнят его кодовое название. PR-154. По обозначению земельного участка, который собирались изучать геологи. И куда они отправились? Далеко за Зоко, за границу Конго. И что же? В пути Нгакола получил телеграмму, ее принес пигмей. Жена Бема умерла, так неожиданно. И его сердце не выдержало. Он упал. Продолжай. Лицо Жозефа так скривилось от отвращения, что его губы совсем вывернулись наружу. Я повторил, продолжай, Жозеф. Он некоторое время колебался, потом вздохнул и заговорил. Благодаря тайному сговору с лесом Нгакола воскрес. Благодаря магии, пантере, похищающей наших детей. Мне вспомнился рассказ Гияра, о котором я узнал от Дюма. Словам Конте совпадали с версией инженера.